Тогда люди заснут и уже не проснутся. Ведь они и сейчас еще не проснулись, а нового погружения в сон выдержать нельзя. Мне страшно, и для страха есть все основания. Ведь я боюсь не за себя, а за людей. 20-е годы оставили нам такое наследство, справиться с которым почти невозможно. Надо преодолеть беспамятство. Это первая задача. Надо расплатиться по всем счетам, иначе пути не будет. Обрывки воспоминаний. У Мандельштама есть запись. Действительность носит сплошной характер. Проза – прерывистый знак непрерывного. Воспоминания тоже прерывистые знаки, и нельзя их растягивать в сплошную линию. Этой записью Мандельштам показал, что не хочет отдавать дани погоне за длительностью и непрерывностью, которая захватила всех в первой половине нашего века. Мне думается, что к поискам непрерывности, к произведению процессов в их течении, к погоне за длительностью привела какая-то особая, почти физиологическая жажда, желание ощутить и всеми пальцами ощупать текущее время, жизнь, движение, процессы. Эта потребность, столь сильная в литературе, проявилась, вероятно, во всех областях мысли, искусства, науки. Остановленное мгновение, замедленная съемка, разложение на мельчайшие частицы вещества – явление одного ряда и вызваны потребностью снова пережить уже прожитое, воспроизвести в движении уже происходившее, неслыханно растянуть каждый миг, чтобы он из мига стал длительностью. По мере того, как нарастали темпы, нарастала ценность мгновения. В глазах мельтешило от быстрой смены движений, и футуристы, восхваляя скорость, цеплялись за мгновение. Мандельштам отказался от попыток воссоздать непрерывность. Но его любовь к замедленному, медленный вол, медлительное движение армянских женщин, тягучая, долгая струя меду, когда он льется из горлышка бутылки, все это вызвано тем же желанием ощутить ход времени. Но только раз в году бывает разлита в природе длительность, как в метрике Гомера. Длительность для Мандельштама не самоцель, а, может быть, поиски духа, жажда благодати. Вот неподвижная земля, и вместе с ней я, христианство, пью холодный горный воздух. Из христианских гор в пространстве изумленном, как палестрины песнь, нисходит благодать. Иногда это попытки ощутить вечность, единственный остановленный миг – Евхаристия. Евхаристия, как вечный полдень, длится, потому что соучастники таинства через него приобщаются к вечности. Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где время не бежит. Ощущение мига, как вечности, мечта о луговине той, заглушаются шумом времени, который есть ход воспаленных тяжб людских. Мандельштам остро сознавал единство жизни и личности –